каплями. Урони слезы свои дождем, по следам убегай легкими. Шаг за шаг мы вдвоем. Падает, падает каплями. Урони слезы свои дождем, по следам убегай легкими. Шаг за шаг мы вдвоем. Позади ветра, позабыв где-то крылья свои. Посети небо, улети вместе к нашей любви. Будь мне звездой, укажи мне путь дойти до неба. Будь мне звездой, моей мечтой. Только с тобой я хочу делить минуты, вечность. Только с тобой, будь мне звездой. Ай-ай, на крыльях песня летит, знай, весь мир она облетит. Ай, не ошибаясь в пути, знай, мою мелодию напевай. На крыльях песня летит, знай, весь мир она облетит. Ай, не ошибаясь в пути, знай, мою мелодию напевай. Позади ветер листает дни, далеко песня вольная, день за днем все звучит. Впереди море бестонное, позади ветер листает дни, далеко песня вольная, день за днем все звучит. На беду с неба обогнав ветер, ангел спешит. За спиной крылья, просто глаза закрой, не дыши. Будь мне звездой, укажи мне путь дойти до неба. Будь мне звездой, моей мечтой. Только с тобой я хочу делить минуты, вечность. Только с тобой, будь мне звездой. Ай-ай, на крыльях песня летит, знай, весь мир она облетит. Ай, не ошибаясь в пути, знай, мою мелодию напевай. На крыльях песня летит, знай, весь мир она облетит. Ай, не ошибаясь в пути, знай, мою мелодию напевай. Позади ветра, позабыв где-то крылья свои. Звездой, укажи мне путь дойти до неба. Будь мне звездой, моей мечтой. Только с тобой я хочу делить минуты, вечность. Только с тобой, будь мне звездой. Ай-ай, на крыльях песня летит, знай, весь мир она облетит. Ай, не ошибаясь в пути, знай, мою мелодию напевай. На крыльях песня летит, знай, весь мир она облетит. Ай, не ошибаясь.